Мама не брала трубку несколько часов. Когда, наконец, перезвонила, мы с Богданом уже вышли из подмосковного отделения. «Мам, привет». «Привет», — неожиданно недовольно ответила она. «Аль, у меня к тебе разговор». «Какой?» — насторожилась я, замедляя шаг, чтобы Богдан не услышал. «Мне прислали видео с вечера Вадима». Принялась она раздраженно чеканить. «Аля, вы с Богданом правда встречаетесь? Или это какое-то одноразовое увлечение?» «Мам, скажи ему, что он уволен. А с тобой у нас будет разговор. Ты когда приедешь?» «Я вообще-то взрослая, и это мне решать, с кем встречаться. Мне не 15 лет, чтобы ты меня отчитывала. И не смей увольнять Богдана, он мне сегодня жизнь спас». «Что?» «На нас напали, мама, и едва не убили». Пришел ее черед удивляться. «О чем ты?» — непонимающе потребовала она. «Кто на вас напал?» «Это слишком долгая история, а я смертельно устала», — холодно ответила я. «Я весь день звонила тебе». «Аля, я же не знала», — растерянно блеяла она. «Расскажи, что случилось?» «Позвони Анатолию Михайловичу, он тебе лучше все объяснит». «Но ты в порядке?» «Благодаря Богдану», — подчеркнула я, горько усмехаясь. «Если бы не он, меня бы пристрелили где-то между лесным глэмпингом и Москвой». «Боже, кто?» — просипела она. «Пока только догадки. Мам, мы весь день просидели в участке, давая показания. Анатолий Михайлович был со мной. Он тебе лучше все объяснит. А нам с Богданом надо ехать. Давай позже поговорим». Я отбила звонок. Богдан выгуливал медвежонка рядом с машиной. Уж не знаю, откуда у него такие способности, но щенок слушал его беспрекословно. Сидеть в машине — хорошо. Сделать свои дела по-быстрому, пока выпустили. Будет сделано. «Спасибо». Слабо поблагодарила я, когда Богдан помог мне залезть в салон. Медвежонок хотел было взгромоздиться на меня, но Богдан его отдернул. «Мол, ты свои лапы видел? Сидеть на коврике». И я только в очередной раз подивилась таланту Богдана. На улице уже почти стемнело, и тревога после пережитого будто стала сильней. Страх от осознания, что меня могло больше не быть, накатил с удвоенной силой, разбув в груди и спёр дыхание. «Думаю, в офис ехать бессмысленно», — начал глухо Богдан. Мышетович подсуетился уже. «Скорее всего», — машинально кивнула я. Вадик знал, что я сидел. «Что?» — я повернула голову к Богдану, с трудом заставляя себя собраться. Мышетович накопал ему инфу, я думаю. «А ты сидел?» — я же говорил. «Я думала, ты шутишь?» «Нет». «И про то, что ты медведь?» Я отвела взгляд в окно. «Поехали, а?» «Я как раз это и хотел обсудить. Думаю, ты в опасности, и оставаться в Москве тебе нельзя. Поэтому мы едем ко мне за город. Туда, где никто тебе не сможет угрожать». Он завел двигатель, а я так и не смогла открыть рта до тех пор, пока машина не выехала на трассу. «А что сказать? Что я останусь жить прежней жизнью?» «Жизнь не будет прежней. После такого точно не будет». «Что?» — наконец смогла произнести я. «Куда мы сейчас?» «Сначала к тебе, чтобы ты собрала вещи». Спокойно начал Богдан, но тут снова зазвонил мой мобильник. Мама. Видимо, дозвонилась до Миртова. «Аля, доченька», — услышала я отчаянная в трубке. «Я поговорила с Толиком. Неужели это правда? Как ты?» «Не очень», — хрипло каркнула я и прокашлялась. «Где ты?» «Я с Богданом. Мы едем в город. Пожалуйста, езжайте сразу ко мне». Я покосилась на Богдана. Он кивнул. «Ладно, мы приедем». «Как Богдан?» «Толик сказал, что вы убегали по лесу». «Боже, как это представить?» «Богдан, нормально, мам, перестань причитать, пожалуйста». Но она и не думала слушать. «Толик говорит, что ты написала заявление на Вадика?» «Да». «Он рассказал мне, что ты слышала их разговор с Валдисом. Неужели это правда?» «Может, нам не приезжать?» Ощерилась я раздраженно. «Аля, приезжай, пожалуйста. Не цепляйся к словам. Я имею в виду, что это все как гром среди ясного неба. И сложно поверить, что такое могло случиться с тобой». «Это точно. Ладно, Будьте осторожны. Жду вас. И не говори Богдану, что я хотела его уволить». Богдан усмехнулся. «Ладно, давай». Я отбила звонок и громко возмутилась. «Как же бесит это все! Нас чуть не убили, но мы еще должны доказывать, что не врем. Будто бы всем было бы проще, если бы нас тупо пристрелили». «Так всегда», — бесстрастно отозвался Богдан. «Так мама меня уволила?» «Нет», — усмехнулась я. «Спросила, все ли с тобой в порядке». «Так а что ты собираешься ей говорить?» Вдруг поинтересовался он. «Ну, то же, что и всем. Я про нас». И он бросил на меня долгий взгляд, под которым у меня вспыхнули даже уши. «Предлагаю сказать, что мы на самом деле встречаемся», — усмехнулся он. «Ты же будешь со мной встречаться?» «Ты предлагаешь встречаться?» — глупо переспросила я и зажмурилась, пряча лицо в ладонях. «Богдан, я обычно туго соображаю после того, как меня пытаются убить. Но это понятно. Поэтому я тебе и подсказываю. Маме же твоей донесли с вечеринки, что я тебя на руках носил». А я и забыла, что у нее там весь женский коллектив, дроны-разведчики. «Ты будешь со мной встречаться?» — терпеливо повторил он свой вопрос. «Возможно», — уклончиво ответила я. «Меня все же смущает этот медведь». «И чем он тебя смущает?» — улыбнулся Богдан. «Он твою жизнь спас, хочу заметить, рискуя шкурой. Я бы не разбрасывался такими знакомствами». «Богдан, ну правда», — заскулила я. «Но откуда там медведь взялся? В это слишком сложно поверить». «Иногда кто-то не должен умереть, Аля. И тогда случается всякое. Тебя должно это устроить, хорошо?» «Ладно», — кивнула я. «Ладно, я сам буду говорить с твоей мамой, а ты просто улыбайся и кивай». «Идеально». Нет, для вида я обиженно вздохнула, но пусть Богдан действительно сам все решает. У него на это теперь есть полное право. «А тебя правда не интересует мое приданное?» — шутливо поинтересовалась я. «Нет», — серьезно ответил он. «Меня интересуешь ты. И немного силы твоего удара. Но, думаю, я выдержу, если что». «Это единственное, что тебя беспокоит?» — веселилась я. «Нет, конечно. Меня многое беспокоит, но в один день я это все равно не решу. А вот обеспечить тебе безопасность я могу и сегодня». «Все же хочешь, чтобы я уехала к тебе?» «Настаиваю». «Ладно. Тогда сначала к маме, потом собрать вещи и уехать». «Переехать к нему?» Мама вылупилась на меня так и застыв у кофеварки. Даже медвежонок, наделавший лужу на пол пары секунд ранее, не привлек ее внимания. Я же молча поднялась и направилась в ванную за тряпкой. «Богдан, вы действительно думаете, что это необходимо?» — услышала я ее возмущенный вопрос. «Да», — холодно отозвался Богдан. Он кое-как натянул на себя мою футболку оверсайз и поводил плечами, чтобы та хоть сколько-то не сковывала движений. «Поймите, Алина услышала сегодня что-то такое, что стало поводом для попытки ее убийства. Был это ваш приемный сын или глава финансового отдела? Предстоит разобраться. Одного нашего заявления недостаточно, чтобы ей стало безопасно. Она единственная свидетельница». «Но так не может быть. Должна же быть какая-то защита», — негодовала мама. «Я подниму связи». Я молча терла пол под столом. Медвежонок заинтересованно следил за мной какое-то время. А потом начал играться с тряпкой. Бедняга проболтался весь день с нами. А по пути домой сгрыз резиновый коврик и поцарапал сиденье. Ни игрушек у него не было, ни должного внимания. Хорошо, что он не унывал. «Не надо никого поднимать», — выпрямилась я. «Я поеду с Богданом». «Почему вы решили, что где-то за городом для вас будет безопаснее?» Раздраженно потребовала мама. «И можно вообще узнать, как так вышло, что вы вдруг встречаетесь?» А вот и самый беспокоящий ее вопрос. «Мы понравились друг другу», — равнодушно пожала я плечами. «Как это обычно бывает?» Богдан напрягся, хмурясь сильнее. «Вы встретились гораздо раньше, чем я наняла вас на работу?» — потребовала мама у Богдана. «Нет». «Но тогда вы с ней знакомы всего ничего», — воскликнула она. «Мам, на дворе не 19 век, когда женились с пелёнок», — спокойно возразила я. «Или ты тоже думаешь, как Вадик, что Богдан за моим приданым гоняется?» И я легкомысленно усмехнулась. «Зря». «Вадик так думает?» — опешила мама. «Это он тебе сам сказал?» «Сам, конечно». Я села за стол и устало откинулась на спинку стула. Разыгрывала из себя любящего брата последние дни. Только почему-то именно Богдана ранили, когда он закрывал меня собой. Наверное, несуществующее приданое не стоит жизни, согласна? Но ты бы видела лицо Вадика, когда он об этом узнал. «Богдан, можете оставить нас с дочерью на несколько минут?» Не разделила мать моего веселья. «Подождите в гостиной». Меня передёрнуло от её приказного тона. Но Богдан лишь кивнул и, бросив на меня тревожный взгляд, вышел. «Аля», — начала мама, понизив голос, когда мы остались вдвоём. «Любой нормальный человек предположит, что дочь основателя успешной строительной компании не может остаться без наследства. Даже Вадик в это не поверит». «Что ты хочешь сказать?» — напряглась я. «Конечно же, у тебя есть часть наследства», — прошептала она. Я замолчала надолго. Но ничего, кроме страха, эта новость мне не принесла. «Какая часть?» — прохрипела я. «Аля, приличная», — выразительно округлила она глаза. «А почему ты не говорила?» «Я боялась вот такого». И она повела рукой в сторону выхода из кухни. «Богдану всё равно», — воскликнула я. «Аля, ну ты сама подумай. Нарисовался такой весь таинственный кандидат, от которого у меня челюсть упала на пол, и сразу втёрся к тебе в доверие. Ты, похоже, как и Анатолий Михайлович, ни черта не поняла, что значит бегать по лесу от вооружённых киллеров и понимать, что в тебя стреляют», — взвилась я. «Это у меня вообще в голове не укладывается. Но сейчас Богдан хочет тебя куда-то забрать и увезти. Пожалуйста, подумай. Я не против, чтобы вы встречались, но увозить тебя... Ты знаешь его всего несколько дней. На тебя напали. Мама, он закрывал меня с собой». Понизила я голос, выдохшись окончательно. Горло сдавило от подступивших слёз. И я еле закончила шёпотом. Я чувствовала собой тот выстрел, который он принял на себя. Как он вздрогнул. Тебе этого не передать. Я подумала, что сейчас он упадёт мёртвый. И что это всё как страшный сон. А следующий упаду я. «Его ранили?» — обеспокоилась мама. Пуля прошла вскользь, но крови было много. Мы помолчали. Мама в отчаянии смотрела на меня, не решаясь прикоснуться. А я сидела и глотала слёзы, шмыгая носом. Вадим с Валдисом Шетовичем задумали всех обвести вокруг пальца. Валдис планирует нажиться на амбициях Вадика. А тот, видимо, заручился чьей-то поддержкой, потому что своих денег у него нет. Заговорила я глухо некоторое время спустя. «Но я не хочу, чтобы меня убили из-за моего сводного брата и его жажды наживы. Поэтому я еду с Богданом». Я поднялась, подхватила медвежонка, усердно грызущего ножку стола, и направилась в гостиную.